Глава 13. Истинный олень. Большая часть недели, отведенная под подготовку к сложному заказу, пролетела как один жутко затянувшийся нескончаемый день. Никто толком не спал, но усилия были потрачены не впустую. Они закрыли почти все срочные заказы. И только показалось, что наконец-то можно выдохнуть, как позвонила мама и сообщила о дате очередного свидания вслепую. И, естественно, с той стороны вы желали его провести как можно скорее. Устало помассировав виски, Аяка напомнила себе, что у нее нет времени сидеть и прохлаждаться. Возможно, ей даже удастся часик покемарить в салоне красоты, пока ей будут приводить волосы в порядок и делать макияж. «Я отойду часа на 4», — объявила она, вставая с кресла и оглядываясь в поисках сумки. «Опять на свидание?» — недовольно прогудела Юсика, вызывая желание отвесить ей подзатыльник. Раньше она провожала молчанием, а встречала сочувствием. А теперь, с появлением новых работников в ателье, точнее, одного конкретного портного, всячески демонстрировала свое осуждение. «Не опять основа», — огрызнулась на автомате Аяка и подхватила сумку, лежавшую около ножки стола. Она и так от всех вокруг постоянно слышала, что на свидания по договоренности ходят всякие неудачники, а теперь еще и от близкой подруги было необходимо защищаться. Заладила, как попугай, любимую песню о важности чувств. Якобы видела какие-то там искры между ней и мальчиком, у которого только недавно молоко на губах обсохло. И совершенно не хотела слышать Аяку, пытающуюся ей донести, что для нее важнее другие качества в мужчине, нежели приходящая и уходящая любовь. Стабильность. Вот что она искала, продолжая шастать по этим чертовым встречам. Надеялась встретить такого же трудоголика, каким являлась сама, у которого на устройство личной жизни попросту не оставалось времени. Адекватного и приятного в общении зрелого мужчину, способного идти на компромиссы. «Пожалуйста, останьтесь, госпожа Ита!» Вдруг окликнул ее Шакаяма. «Что? В смысле?» «Не ходите на это свидание», — попросил он серьезно. «Шакаяма, вы, кажется, что-то перепутали?» Растерянно отозвалась Аяка, опешив от его наглости. «Вы не имеете права меня просить о таких вещах». «Но я хочу иметь это право». «На каком основании?» «На основании того, что я ваш истинный олень». Нокаутировал всего одной фразой. Много разных парней за свои 137 лет Аяка встречала. Смешных, глупых, хитрых и лживых. С разными общалась. Но настолько странных слов ей еще никто не говорил. Они молча смотрели друг другу в глаза. Каждый ждал, когда другой отступит и первым отведет взгляд. Опустившаяся на зал тишина давила на барабанные перепонки. «У людей подобное признание прозвучало бы как оскорбление», — не удержался и прокомментировал Камацу. «Вам не стоило этого говорить», — испуганно прошептала Синахара. «Сейчас еще и нам достанется». Замечательное место Шакаяма выбрал для признания. Была бы здесь еще мама, так и вовсе идеальная, чтобы гарантированно по всем фронтам проблем доставить. Однако и сотрудников, смотрящих на них с горящими глазами, словно на интересное кино, на самом деле хватало с головой. Разные тонкости, поддевки и намеки на скрытый роман обеспечены на долгие месяцы, если не годы. Шумно выдохнув, Аяка надавила подушечкой пальца на место между бровями и слегка помассировала. Обычно ее этот прием неплохо успокаивал. Но сегодня почему-то не захотел работать, поэтому сквозь зубы вырвалось. «Вы совсем дурной?» «Я влюбленный». «Ну, это где-то неподалеку», — пробормотала Аяка, закатывая глаза. «Шакаяма, такие шутки уже за гранью». «Какие шутки? Я совершенно серьезен». «Серьезен он. О какой истинности вы говорите? У парнокопытных ее не существует. У нас цветет и пахнет полигамия. Каждый второй мужчина заводит как минимум еще одну любовницу, а как максимум — несколько семей. Не заводят лишь те, кто не может финансово себе позволить. Это единственный сдерживающий фактор. Вы молоды и наивны, могли по неопытности спутать так называемую истинность с обычной мимолетной влюбленностью. Однако вы заблуждаетесь, и меня пытаетесь ввести в заблуждение. Настоящая нерушимая моногамная связь встречается исключительно У каких-нибудь птиц, куниц или волков. Нет, вы не правы. В тот раз, когда я вас поймал, случайно ухватившись, вы разве ничего особенного не почувствовали? Вас не пронзило точно молнией? Это что же выходит? Он осознал истинность их пары после того, как пощупал ее за грудь? А потом в мастерской, что ли, проверял свою гипотезу? Умопомрачительный кадр. Чем больше Аяка его узнавала, тем крепче убеждалась в мысли, что совершенно не понимала. Он словно с другой планеты. «За что вы там случайно ухватились, Шакаяма?» — полюбопытствовала Юсика. «Так получилось, что грудь госпожи Ита...» «Шакаяма!» — рявкнула она, обрывая его на полуслове. Заткнуть заткнула, а вот испугать явно не вышло. Сопляк посмотрел на нее с таким самодовольным видом, что сразу стало понятно. Специально выводил на эмоции и пытался тем самым что-то доказать. «О, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста». «А говорили не пара», — подхватил Камацу. «Или вы в новомодных отношениях без обязательств?» Еще и эта парочка не понимала, когда и что говорить. Вывели из себя окончательно. Аяка скользнула взглядом по чересчур беззаботным работникам ателье, размышляя, как бы им жизнь подсластить. «Тормози, Камацу!» Ая врубила лазер из глаз. «Сейчас трындюлей нам раздавать будет!» Весело фыркнула Йосика и закрыла улыбающуюся рот двумя ладонями. «Вот же бессмертная мартышка!» «Шакаяма, пойдемте выйдем. Поговорим без лишних ушей!» Раздраженно бросила она и направилась к выходу, не сомневаясь, что он последует за ней. И лишь на улице крутанулась на 180 градусов, снова оказавшись с ним нос к носу. «Да хватит уже вторгаться в мое личное пространство! Держите дистанцию!» «Простите!» Он сделал маленький шажок назад, толком не увеличив между ними расстояние. «Издеваетесь?» — спросила Аяка без улыбки. И пока пристально смотрела на него в попытке морально надавить, порыв ветра шевельнул каштановые волосы, привлекая внимание к торчащим по бокам наростам. «Вы перестали подпиливать рога?» «Да». «Отращиваю». «Но это же жутко неудобно». «Есть и вещи поважнее удобства». «Только не говорите, что делаете это из-за меня». «Да, думаю, отсутствие рогов мешает вам увидеть во мне своего истинного». Прикрыв ладонью глаза, Аяка снова тяжело вздохнула. «Просто какое-то одно большое сумасшествие. И как это чудо вообще и на голову свалилось?» «Это и есть ваши скрытые мотивы устройства на работу в секрет Глицинии?» «Да. Одной головной болью меньше». Она еще какое-то время молча смотрела ему в глаза, пока Шакаяма отчаянно пытался очаровать ее своей милой улыбкой, но так и не нашла, что сказать. Поэтому просто попросила не распространяться о тех неловких моментах, что между ними состоялись ранее. И, проигнорировав еще одну попытку отговорить ее от похода навстречу, организованную родителями, отправилась на свидание.